Глава 281. Трюки. После того, как меч света и принц зеленых листьев ушли, Чжан Ян впал в глубокие раздумья. Хотя в своей предыдущей жизни он знал одного удара мечом не очень хорошо, он никогда бы даже не подумал, что столь выдающаяся личность будет пользоваться такими грязными и презренными методами, чтобы победить Лю Вэй. Ну конечно, глаза Чжан Яна засияли. Только Лю Вэй мог подойти на эту роль, только такой человек, как он, мог манипулировать людьми подобным образом. Лишь с его немаленькими богатствами можно было предложить важными и ключевым людям их сияние и янтарного заката что-то, чтобы они так сильно изменились и решили предать своих друзей. Все указывало именно на Лю Вэя. В прошлой жизни Чжан Яна этот ублюдок отобрал и забрал всех сколь-нибудь талантливых игроков из Голубого моря, а потом ушел, оставив после себя лишь разрушенную и лишенную костяка гильдию. В итоге он создал свою гильдию, миф, заменивший собой Голубое море. Что если Лю Вэй планировал подкупить и членов команды Чжан Яна? Ханин Сюэ и Вэй Янер, хотя и были очень жадными до денег девушками, эти двое играли в игру просто ради того, чтобы получить удовольствие, а не ради самих денег. У них было более чем достаточно богатств, чтобы обеспечить себя всем, чем только пожелают. На самом деле, если бы Лю Вэй в самом деле решил бы подкупить этих двух стяжательниц, он определенно потратил бы на них все свое состояние и попросту обанкротился бы. Эти две дамы были миллиардерами, так что пытаться их подкупить было глупой и нелепой идеей. Сунь Синьюй, подкупить ее вам не удастся, только заплатить за свои собственные пытки. Нарцисс с мечты, хотя эта девушка, возможно, и не родилась с серебряной ложкой во рту, но она уже провела некоторое время с Чжан Яном. В дополнение к этому еще и фиксированная заработная плата в размере 100 тысяч долларов в месяц, так еще и дополнительный доход от прохождения различных подземелий, и в сумме получаются миллионы. Пока у нее все в порядке с головой, нарцисс с мечты определенно даже не будет смотреть на подобные предложения с краткосрочной выгодой. Кроме того, она снова и снова доказывала свою преданность, непосредственно занимаясь управлением богатствами и хранилищем гильдии. Ну, наконец, остается и сам Чжан Ян. О, Лю Вэй уже пытался как-то приблизиться к нему, но в ответ получил лишь унижение. Его команда была практически неуязвима. Динь-дон. В дверь снова позвонили. Снова меч света и принц зеленых листьев. Чжан Ян, подойдя к двери, открыл ее и увидел официантку с тележкой. Нахмурившись, он сказал: «Вы ошиблись номером, я ничего не заказывал». Официантка, посмотрев на бумажку, улыбнулась и извинилась: «Простите за беспокойство». «Да ничего, все в порядке». Чжан Ян сделал шаг назад, но когда уже хотел закрыть дверь, увидел, что в руках официантки появился какой-то баллончик, после чего ему в ноздри сразу же ударил странный запах. «Ты», только и успел сказать Чжан Ян, прежде чем, поддавшись головокружению, потерял равновесие. Прислонившись к двери, он насел на землю. В глазах потемнело. Бах! Чжан Ян пошевелился. Когда зрение снова к нему вернулось, он обнаружил, что лежит на кровати в комнате, с примерно 7-8 полицейскими в униформе, окружившими его. «Что, что здесь происходит? Вы арестованы за проституцию», сказал полицейский с сильным шанхайским акцентом. Два полицейских, тут же подойдя к нему, заковали его в наручники. «Проституция?» Чжан Ян, оглядевшись, понял, что на кровати по левую руку от него лежала женщина, завернутая в одеяло. Ее лицо закрывали длинные волосы, поэтому определить, что же это была за женщина, не представлялось возможным. Лю Вэй, только он мог придумать и провернуть такое. Однако проституция не является серьезным преступлением. Чжан Яну придется просидеть всего лишь несколько дней в тюрьме, а также заплатить штраф. Но теперь ему было о чем беспокоиться. Завтра будет проходить финал состязания парящих мечей, и пока Чжан Ян будет находиться в тюремной камере, одинокий пустынный дым ожидают серьезные проблемы. При сражении 4-5 у команды одинокого пустынного дыма против имперского неба не будет ни единого шанса. У Чжан Яна попросту не было времени, чтобы беспокоиться о том, что его арестовали по ошибке или он будет ложно обвинен. Чжан Ян сможет об этом беспокоиться только после состязания парящих мечей. База семьи Лю находилась в городе Линьхай, так что в тех местах Лю Вэй мог с легкостью делать почти все, что захочет. Но в Шанхае все было немного иначе, хотя власти тут у него было меньше, тем не менее этого все равно было достаточно, чтобы Чжан Яну светило провести следующие несколько дней в местном отделении полиции. Чжан Ян заставил себя пошевелиться, но услышал, как один из полицейских пробормотал: попытка сопротивления аресту, и в следующее мгновение он тут же почувствовал укол, а затем и удар током электрической дубинки, после которого потерял сознание. Все еще будучи ослабевшим от действия наркотика, он почти что впал в кому. Несколько полицейских силой вытащили Чжан Яна из отеля и уехали. После того, как они добрались до полицейского участка, офицеры только бросили его в камеру и, не став проводить какие-либо надлежащие процедуры, попросту разошлись по своим делам. «Что же мне делать?» Чжан Ян был глубоко обеспокоен сложившейся ситуацией. Заявить о своей невиновности, было очевидно, что эти полицейские действовали по приказу Льве, они не стали бы его выслушивать. У него не было даже шанса позвонить, поскольку, когда его арестовывали, он был практически полностью голым. Все, что у него было, одеяло, которым он прикрывался. «Черт побери! Черт побери!» Именно Лю Вэй, должно быть, подослал ту сексуальную девушку к толстому Ханю, чтобы она его отвлекла. Ему нужно было, чтобы Чжан Ян остался в комнате один. Как бы осторожен Чжан Ян не был, все это попросту было бессмысленно. Лю Вэй все равно придумал бы какой-нибудь план. Глава 282. Трюки. Поскольку не было никакого другого способа подорвать строй одинокого пустынного дыма, Лю Вэй должен был придумать что-нибудь другое. Целью этого ублюдка было всего лишь удержать Чжан Яна в тюрьме хотя бы в течение одного дня. Чжан Ян ломал голову, пытаясь найти решение, но так и не смог придумать ничего толкового, пока на следующий день, в 5 часов вечера, в участок не прибыл патрульный полицейский, увидев которого, глаза Чжан Яна засияли. Перед сценой состязания парящих мечей. Эх, где же носит этого глупого Юя? Где он сейчас? Ханин Сюэ нетерпеливо постукивала ногой по земле. Все-таки до начала их матча с имперским небом оставалось каких-то 30 минут. Маленький Ян все еще не объявился. Задыхался толстый Хань, подбегая к ребятам из одинокого пустынного дыма. Толстый извращенец, разве ты живешь не в одной комнате с этим дубиной? Как ты вообще можешь не знать, где он? Спросила толстого Ханя Ханин Сюэ. Толстяк, покраснев, ответил: «Ну, прости, пожалуйста, что я такой очаровательный. Вчера вечером ко мне подошла сексуальная девушка, и в результате я был немного занят всю ночь. Я не видел маленького Яна, когда возвращался в отель этим утром. Может быть, он мне обзавидовался и сам решил отправиться на охоту? Хе-хе, тогда он действительно занят, раз веселится где-то там уже целый день. Толстый, ты можешь сказать хоть что-нибудь хорошее? Гильдмастер не такой человек», тут же заговорила нарцисс мечты. «Ха-ха, прелестная сестренка нарцисс, разве тебе не нравится маленький Ян? Если хочешь, я могу быть вашей свахой», начал что-то бормотать толстый Хань. «Что-то явно не так, каким бы дубиной глупый Юй не был, он бы никогда не пропал в такой важный момент. Что нам делать? Матч вот-вот уже начнется», беспокоилась Ханин Сюэ. Сунь Синь Юй прислонилась к стене в углу, по ее лицу было видно, что она в глубоких раздумьях. «Что случилось в отеле?» — почесал затылок потерянная мечта. «Маленький Ян оставил свой мобильник. Я только что осмотрел комнату, его одежда все еще там. Странно, как будто кто-то просто поднял его, пока он спал или что-то в этом роде». Толстый Хань начал было беспокоиться, но, задумавшись о навыках Чжан Яна, выбросил эти мысли из головы. «Первая команда одинокого пустынного дыма, финал начнется через 20 минут, пожалуйста, поторопитесь и приготовьтесь». Подошел к ним сотрудник отеля. «Хорошо», — ответила Ханин Сюэ. Когда она повернулась к группе, на ее лице отразилось беспокойство. «Забудьте об этом, поскольку нуба танка здесь нет, разбираться со всем этим придется нам, четырем девушкам. Дадим им вкусить силы нашей женской армии». «А, разве это не мисс Хани, мисс Вэй?» — внезапно подошел к ним Лю Вэй со зловещей улыбкой на лице. «Мне кажется, или я не вижу здесь вашего гильдмастера? Эх, боже мой, ну что за безответственный человек? Как он умудрился пропасть в такой важный момент?» «Красавчик, о чем это ты говоришь?» — набросился на него толстый Хань. «Да так, ни о чем, просто хотел вам напомнить. Финальное сражение начнется буквально через 19 минут и 12 секунд. Ха-ха, ну, не буду вас беспокоить, ребята, пойду, найду себе местечко, чтобы посмотреть на ваше сражение. Увидимся». Громко рассмеявшись, Лю Вэй вышел в зал. Какой надоедливый парень, сплюнула на землю Вэйянер. Пойдемте. Простите, могу я узнать, кто такая Сунь Синьюй? Когда все уже решили выйти на сцену, к ним подбежал парень в полицейской форме с блестящим от пота лбом. Сунь Синьюй, сделав шаг вперед, ответила: «Это я». Полицейский был поражен красотой Сунь Синьюй, но, быстро моргнув, пришел в себя и выхватил мобильный телефон со словами: «Я университетский друг Чжан Яна, ах, да, ребята, вы знаете его как Чжан Юя. Сейчас он находится в отделении полиции, поэтому записал для вас обращение на телефон. Сначала Чжан Ян хотел позвонить вам лично, но, к сожалению, не помнит ни одного из ваших телефонных номеров, а когда решил позвонить в отель, то никого из вас в номерах так и не оказалось. В вашем полицейском участке, почему маленького Яна арестовали? Что случилось с глупым Юем? Как босс умудрился угодить в полицейский участок?» Все они стали засыпать полицейского вопросами. Сунь Синьюй включил аудиозапись на мобильном телефоне, из которого раздался отчаянный голос Чжан Яна: «Кубик льда, быстро куда-нибудь позвони и вытащи меня отсюда. Этот ублюдок Лю Вэй подставил меня. Прошлой ночью меня накачали наркотиками, а потом еще и арестовали. За какую-то проституцию, подробностей я никаких не знаю. Я расскажу тебе все остальное, когда выйду отсюда. Владелец этого телефона, мой старый университетский друг, его зовут Ша Сиасун. Он поможет. Блять, это тот красавчик. Неудивительно, что он только что к нам подходил, все это его рук дело. Что за бесстыдный ублюдок? Так подло. Сестра Сунь, у тебя есть связи в Шанхае? Если нет, то нам придется обратиться за помощью к потерянной мечте. Разве он постоянно не говорит о том, что его отец какая-то там шишка и многое может?» — сказала милая фантазия. «Черт возьми, мой отец действительно многое может», — парировал потерянная мечта. Все-таки его отец был военным чиновником провинциального уровня. Однако, не став вдаваться в подробности, он быстро спросил Чжао Сиасуна: «В каком районе находится ваш полицейский участок?» Сунь Синьюй уже достала свой телефон и яростно набирала какой-то номер. «Наш полицейский участок находится на улице Донмин», — быстро ответил Чжао Сиасун. Сунь Синьюй, отойдя в сторонку, начала говорить с кем-то по телефону. Спустя 30 секунд она снова вернулась к ребятам. Выражение ее лица оставалось таким, как будто ничего только что и не произошло. Потерянная мечта тоже разговаривал по телефону, как пулемет. «Сколько времени понадобится, чтобы добраться от улицы Донмин?» Все посмотрели на Чжао Сиасуна. «Ну, если не будет пробок, то, минимум, 20 минут», — немедленно ответил полицейский. «Даже если этого глупого Юя сейчас и отпустит, он не успеет приехать к первому раунду финального сражения». Ханин Сюэ, некоторое время подумав, сказала: «Давайте просто купим ему столько времени в первом раунде, сколько сможем, и будем надеяться, что он успеет ко второму». «Да». Глава 281.1. «Вот он я». Полвосьмого вечера начался первый матч финального сражения состязания парящих мечей. Зрители сразу заметили неладное, принявшись болтать между собой. «Разве может гильдмастер и главы группы не появиться на таком важном мероприятии? У него резко замерзли ноги. Неужели он заблудился в собственном раю?» По правилам состязаний, только 5 игроков, зарегистрировавшихся на состязании, могли принять участие в сражениях. Если по какой-либо причине один или больше игроков не смогут участвовать, то команде придется обойтись без них. Из зала донеслось «Бу-у-у». Еще с самого четвертьфинала все группы, вышедшие против имперского неба, казалось, должны были терпеть поражение. Во время четвертьфинального матча заклинатель из сияния повел себя глупо. Во время полуфинала вор из янтарного заката поступил как полный идиот. А теперь кое-кто и вовсе пропал. В таком темпе каждый мог соединить все точки. Даже если бы Ханин Сюэ и остальные выложились на все 120% от своей реальной силы, они были бы в меньшинстве, не соответствуя силе врага с самого начала. Кроме того, один удар мечом был танком номер один в предыдущей жизни Чжан Яна, а также просто сильным игроком. С его скоординированным контролем жертвы, агрессией авангарда, взрывной волной и громовым ударом, вкупе с рядом выдающихся дополнительных тактических команд, женской команде пришлось проглотить свое первое поражение с тех пор, как они пришли на это состязание. «Я так сейчас зла». Ханин Сюэ скрестила руки на груди резким, внезапным движением, заставляя ее массивные, выдающиеся кувшинчики шокированно покачнуться, когда они были на мгновение раздавлены, прежде чем просочиться сквозь ее руки, когда она осматривала все вокруг своими чарующими глазами. «Почему Нуба Танка все еще здесь нет?» Вэй Янер уже стонала, ее маска жестокости была полностью разрушена. Теперь все они прекрасно видели, насколько же был важен хранитель. Хотя представителям этого класса и не хватало наступательной мощи, они были незаменимы на арене. Хранители оказывали массированную поддержку своим союзникам, контролируя при этом передвижение противника. Это плохо, второй раунд сражения начнется через 10 минут. Нарцисс с мечты выглядела так, словно ее сейчас вырвет. Не то чтобы они сильно проигрывали, но быть побежденными в сложившихся обстоятельствах было бы просто смешно. Не сказав ни слова, Сунь Синьюй достала свой телефон. Девушки могли лишь слышать что-то вроде «отключите электроэнергию и я возьму всю ответственность на себя». Они не могли не посмотреть друг другу в глаза. Что за женщина могла обладать такой силой? Это город Шанхай. Какое же влияние потребуется, чтобы в международно признанном финансовом мегаполисе отключить энергоснабжение большого отеля? Лю Вэй расслабленно откинулся на спинку сиденья, удовлетворенно ухмыляясь. Богатые всегда будут контролировать мир. Ему нужно лишь откинуться на спинку стула и заставить кого-то выполнять всю грязную работенку. Какой толк от навыков и боевой доблести Чжан Яна, когда он может просто заставить его исчезнуть? И это было только начало. Поскольку Чжан Ян оскорблял его снова и снова, он намеревался медленно заботиться о нем. Во-первых, он бы заполучил себе основных членов одинокого пустынного дыма, а забрав костяк гильдии, оставил бы Чжан Яна генералом без армии, что может сделать всего лишь один человек в онлайн-игре. Дайте игроку полный набор желто-золотого снаряжения, и сможет ли он одержать победу над десятками тысяч игроков? Одержав победу в состязании парящих мечей, имперское небо достигнет небывалой славы, и тогда под руководством одного удара мечом имперское небо станет сильнейшей гильдией во всем Китае. Когда придет время, их костяк тоже будет вытащен. Изгнав одного удара мечом из гильдии, он, наконец, сможет написать свой собственный миф Лю Вэя. Правильно, миф. После этого его гильдия будет названа миф. Все участники, пожалуйста, войдите в игру. Второй раунд сражения начнется в ближайшее время. Голос Лю Ваньфэй разнесся эхом. Победа была так близка. Улыбка на лице Лю Вэя становилась все шире с каждым мгновением. Пак, пак, пак. Свет на сцене внезапно погас, толпа поднялась в шуме и пронзительных криках. Вскоре после этого люди начали включать фонарики на своих мобильных телефонах, недовольно при этом бормоча, что это за перебои с электричеством. В таком большом отеле отключили электричество, где резервный генератор. Время для потрогушечных потрогушек в темноте. Ах, извращенец, кто-то дотронулся до моей задницы, бей его. Драка разразилась мгновенно. Все, сохраняйте спокойствие. Руководство отеля делает все, что в его силах, электричество будет восстановлено в ближайшее время. Перекрикивал шум толпы персонал отеля. Лю Вэй был в замешательстве, из всех вещей он никак не ожидал отключения электроэнергии. Но, сбой питания был всего лишь сбоем питания, Чжан Ян все еще оставался в тюрьме, так что это всего лишь небольшая задержка его великого восхождения. Сестру Сунь, ты действительно нечто, ты знаешь это? «Ты действительно это сделала?» Вэй Янер восхищенно смотрела на Сунь Синьюй. Сунь Синьюй лишь на мгновение понимающе улыбнулась. Даже спустя 10 минут не было никаких признаков восстановления подачи электричества, толпа становилась все громче и яростнее, пойманная в ловушку теплого, спертого воздуха и темноты. Телефон Сунь Синьюй зазвонил, и, выслушав человека на другом конце, она просто сказала: «Давайте вернем им свет». «Пак, пак». Пак, зал мгновенно осветился. Лю Ваньфэй, потрясывая своей круглой задницей направо и налево, поднималась на центральную сцену. Те, у кого был острый взгляд, сразу же заметили струйку молочно-белой жидкости у краешка ее губ. На столе было только красное вино, там не было ничего, что напоминало бы молоко. В этот момент бесчисленные пары убийственных взглядов развернулись, прожигая дыры в двух ровных лицах двух чиновников, сидящих в глубине сцены. Хорошо. Подача электроэнергии была восстановлена, давайте же теперь вернемся к сражению между первой группой одинокого пустынного дыма и имперским небом, второй раунд матча начнется немедленно, подождите. Разошился эхом по залу голос Чжан Яна, когда он подбежал к сцене. Ха-ха-ха, можете ли вы в это поверить, я и вправду проспал. Виноват, виноват, ух ты, зрители сошли с ума, сам воздух сотрясался от их криков и возгласов, словно прибыл никто иной, как мессия. Хе-хе, гильдмастер Чжань Юй выбрал лучшее время. Ваша группа уже проиграла один раунд, они находились на краю пропасти, не имея путей отступления. Лю Ваньфэй указала пальцем туда, где находились Хань Инсюэ и группа, а затем посерьезневшим тоном продолжила. Гильдмастер Чжань Юй, пожалуйста, приготовьтесь, состязание вот-вот начнется. Глаза Лю Вэй чуть не выскочили из орбит. Что происходит? Разве он не уведомил их держать Чжан Яна под стражей 24 часа? Они даже не смогли справиться с такой простой задачей. Вы Лю Вэй, как раз в тот момент, когда Лю Вэй почесывал затылок, размышляя об этой непонятной ситуации, к нему подошли двое полицейских в форме, сверкая своими значками. Два телохранителя Лю Вэя немедленно встали, с выражением «Я хочу, чтобы вы отошли на шаг» на их лицах. Лю Вэй быстро вытянул руки, намекая телохранителям не действовать опрометчиво. Это был Шанхай, а не Линьхай, и он не мог здесь выставлять на показ свою силу, не зная, что таится в этих водах. Он спокойно сказал: «Я, Лю Вэй, так что вас, офицеры, сюда привело, мы подозреваем, что вы связаны с убийством, пожалуйста, пройдите с нами». Один из полицейских, достав пару наручников, помахал ими перед Лю Вэем. «Пожалуйста, сотрудничайте с нами». Выключение света было неудачей, а внезапное появление Чжан Яна беспрецедентным происшествием. Но все это можно было отнести как неудачнейшие совпадения, какими бы нелепыми они ни казались. Но сейчас здесь точно было что-то не так, он не мог не оцепенеть от шока. Глава 281.2. Вот он я. Любой, кто обладал хотя бы некоторыми связями, мог с легкостью организовать освобождение Чжан Ян. Но, чтобы отключить питание всего отеля еще и на целых 10 минут, требуется серьезная сила. Каким влиянием обладал этот парень, или, вернее, кто его поддерживал? Люди не идут против правительства, к которому относятся важные чиновники, и более того, могущественный дракон не может раздавить змею в ее старом пристанище один. Лю Вэй безнадежно рылся в своих мыслях, прежде чем посмотреть туда, где находился Чжан Ян. С лицом побежденного человека он медленно поднял руки вверх, сдаваясь. «Нуба Танг, ты, наконец-то, вернулся!» Вэй Яньер похлопала себя по плоской груди. «Ты заставил нас сильно скучать по тебе, ау! Подумать только, что маленькая девочка в меня влюблена!» Усмехнулся Чжан Ян, надевая шлем. «Хаэм, как грубо! Я просто хотела как лучше! Если ты будешь так отвечать, я брошу тебя обратно в камеру!» Все впятером вошли в игру один за другим, сразу же телепортируясь на виртуальную арену. «На этот раз мы будем обращаться с ними осторожно». Вэй Яньер ломала костяшки пальцев, полная свирепого намерения. «Да», — кивнула нарцисс с мечты. Чжан Ян, взглянув на формирование вражеской группы, сказал: «Я позабочусь об одном ударе мечом, остальных я оставляю на вас, ребята». «Прекрасно». Члены группы Имперского Неба были таковы. Один удар мечом, 63 уровень, мужчина, человек, хранитель, 19-120 НР. Проклятый Хор, 63 уровень, мужчина, эльф, убийца, 15-780 НР. Огненный Фонтан, 62 уровень, мужчина, человек, пиромант, 15-420 НР. Поражающий души, 62 уровень, мужчина, человек, священник, 16-390 НР. Лорд безнравственной злобы, 62 уровень, мужчина, дварф, снайпер, 16-740 НР. День. Сражение между первой группой одинокого пустынного дыма и имперским небом начнется через 10 секунд. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Когда невидимые воздушные стены исчезли, члены групп с обеих сторон немедленно бросились в атаку. Чжан Ян шел близко за снежком, и когда они были в 10 метрах от одного удара меча, снежок мгновенно использовал дикий рывок, отправляя одного удара меча в ошеломление. Чжан Ян не активировал свой рывок, но сказал: «Все старайтесь держаться на расстоянии 10 метров от одного удара мечом, не дайте ему шанса использовать свой рывок на вас». Под контролем Чжан Яна, снежок, повернувшись, принялась атаковать вражеского целителя, поражающего души. Спустя секунду Чжан Ян активировал свой рывок, еще раз оглушая одного удара мечом. Затем он зашел к нему со спины, принявшись работать своим мечом. 897. Один удар мечом получил урон, а показатель ярости Чжан Яна увеличился с 12 до 30 единиц. Прошла еще секунда, и один удар мечом оправился от эффекта оглушения. Зная, что хранители лучше всего работают со своими товарищами по команде, он решительно проигнорировал Чжан Яна, направляясь прямо к Вэй Янер. Громовой удар. Один удар мечом получил 0 урона, но движения его заметно замедлились. После предпринятой попытки продвинуться вперед, ему пришлось отказаться от этой глупой идеи, и, быстро развернувшись, он был готов вступить в бой с Чжан Яном для одной серьезной решающей битвы. Но никаких признаков Чжан Яна уже не было. Его кровь кипела от разочарования. Чжан Ян, уже оставив его позади, атаковал лорда безнравственной злобы. Снайпер был оглушен взрывной волной. Чжан Ян скользил по полю боя, больше похожий на убийцу, нежели на хранителя, когда он использовал горизонтальный удар, нанеся 2183 единиц урона лорду безнравственной злобы. То тут же развернулся к проклятому Ихору, который в тот момент был вытащен из скрытности усилиями Сунь Синьюй. Он постоянно перемещался по полю боя, этого парня резанув, а этого разок ударив, блокируя их движение. Один удар мечом волочил за собой две ноги, налившиеся свинцом, ползя, как улитка. Стиснув зубы, он использовал агрессию авангарда на проклятом Ихоре. Поскольку недостатком агрессии авангарда было то, что его нельзя было переместить после использования, этот навык лучше всего использовать на той области, где активен другой баф. Если использовать его так, как это только что сделал один удар мечом, то будет получен лишь спасительный эффект навыка. Идеально будет использовать агрессию авангарда для вора, заперев кого-то вместе с ним в этом пузыре, пока группа будет вырезать этого неудачливого врага. Она будет получать лишь по 10% урона от товарищей по команде этого неудачника. «Сфокусируйте огонь на одном ударе меча», — спокойно сказал Чжан Ян. Остальные 4 члена имперского неба уже вошли в зону действия агрессии авангарда, не имея никакого намерения атаковать вообще. Один удар мечом, наконец, получил шанс использовать рывок. Он отправил Вэй Янер, бегущую прямо на него, в ошеломление, в то же время активируя защитную стену. Огненный фонтан и лорд безнравственного злобы, оба были РДДшерами, поэтому все еще могли атаковать из области действия агрессии авангарда. Мгновенно они нацелились на Вэй Янер. «Отступаем». Вся группа отступила, отходя более чем на 30 метров от группы имперского неба, которая напрочь отказывалась покинуть эффективную зону агрессии авангарда. Это расстояние превышало максимальную дальность атаки любого члена имперского неба. После первого столкновения, один удар мечом был вынужден использовать свои ультимативные навыки, как защитная стена и агрессия авангарда. Сказать то же самое о команде Чжан Яна было нельзя. Прошло 10 секунд и агрессия авангарда, и защитная стена истекли без каких-либо происшествий. Оставайтесь на месте, мой рывок и взрывная волна для начала выйдут из кулдауна. Чжан Ян лукаво улыбнулся. Нуба-танк, ты действительно подлый. 5 членов имперского неба были вынуждены уйти в защиту, и не собирались преследовать своих противников. Взмахнув рукой, проклятый Ихор растворился в воздухе, переходя в режим скрытности с исчезновением. Хмыкнув, Сунь Синьюй отразила движение своего коллеги. Примерно через 10 секунд рывок Чжан Яна полностью откатился, и когда взрывная волна была почти готова, он сказал: «Вперед!» Второе столкновение началось. Бедный один удар мечом был еще раз ошеломлен снежком и Чжан Яном. Когда он пришел в себя после длительного оглушения, его тут же ждала взрывная волна, он был силой прижат к земле еще на 4 секунды. Немедленно удалив оглушающий эффект взрывной волны с помощью воли воина, он быстро использовал жертву на огненном фонтане, на котором были сфокусированы атаки. Чжан Ян, активировав свой громовой удар, оставил одного удара мечом без присмотра. Поскольку его ультимативные навыки были уже использованы, пока они держались подальше от радиуса использования его взрывной волны и громового удара, он был совершенно бесполезен. Одинокий пустынный дым начал фокусировать свои атаки на лорде безнравственной злобы. Чжан Ян активировал свою агрессию авангарда, в то время как Сунь Синьюй прижучила снайпера, который вскоре после этого погиб, своими статусными навыками. Развернувшись, они начали сосредотачивать свои атаки на огненном фонтане, заставляя его использовать свою ледяную форму. В этот момент проклятый Ихор использовал засаду на Сунь Синьюй, но быстро ее стряхнуло ослеплением. Теперь расклад был таков: 5 членов одинокого пустынного дыма против 4 членов имперского неба. Проклятый Ихор был убит. Огненный фонтан был убит. поражающий души был убит. Один удар мечом, удрученно вздохнув, автоматически признал поражением, покинув арену. Счет был 1-1, финальное столкновение было впереди. 1. Могущественный дракон не может раздавить змею в ее старом пристанище. Даже человек с большой силой не способен одолеть местного злодея на его собственной территории. Глава 282.1. Мы – чемпионы. После небольшого перерыва, последний раунд финального сражения начался. Просто идем вперед. Используйте любые жесточайшие методы и средства, чтобы сокрушить их. Чжан Ян, подняв свой меч, издал боевой клич. Обе стороны подошли ближе. Битва началась. У обеих команд была агрессия авангарда и защитная стена. После использования перевооружения, Чжан Ян снова использовал агрессию авангарда, заставляя воров и заклинателей имперского неба активировать свои размытия и ледяной барьер. Боевая мощь одинокого пустынного дыма с самого начала уже была нелепой, дождавшись, пока их противники попросту потратят свои спасательные навыки. Они уничтожили их одного за другим под шквалом концентрированных атак. Это было все равно, что срывать сухие ветки с умершего дерева, их было не остановить. С точки зрения силы атаки, одинокий пустынный дым обладал преимуществом. С точки зрения защиты, у Чжан Яна было перевооружение, что давало ему возможность использовать агрессию авангарда и жертву два раза за раунд. С точки зрения индивидуальной силы, Сунь Синьюй была будущей королевой воров. Нарцисс с мечты в будущем станет одним из 10 лучших заклинателей, а у Чжан Яна были дополнительные 5 лет опыта и знания нескольких непостижимых факторов игры. Продержавшись всего лишь минуту, последний член имперского неба, наконец, был убит большим топором Вэй Янер. Жестоко, прямо, как и сказал Чжан Ян. 2-1. Победа была одержана одиноким пустынным дымом. Поздравляем одинокий пустынный дым с победой даже после неудачного старта. Представляю вам, чемпионов состязания парящих мечей этого года. Лю Ваньфэй начала хлопать в ладоши, полная энтузиазма. Аудитория быстро последовала ее примеру. Одинокий пустынный дым всегда был более популярен, чем имперское небо. Кроме того, из-за подозрительных обстоятельств побед имперского неба в состязании, многие из их подвигов были подвергнуты сомнениям. Чжан Ян и члены его группы сняли свои игровые шлемы, открывая своим глазам оглушительные крики реального мира. Толстый Хань и остальные бросились к сцене, обнимая их. Разумеется, мальчики обнимали только мальчиков, а девочки только девочек. Произнеся обязательную, неискреннюю поздравительную речь, Лю Ваньфэй сказала: «Теперь давайте начнем распределять награды. Во-первых, этот момент принадлежит 4 командам, которые вышли в четвертьфинал. Давайте же поаплодируем 5 членам Сияния. Пожалуйста, выходите на сцену, чтобы получить свои награды». 5 Сияния поднялась на сцену, чтобы забрать свои награды, одну за другой. В центре сцены находилась кнопка розыгрыша. Все, что им нужно было сделать, просто на нее нажать, и тогда круг на экране позади сцены начнет вращаться. После 10 секунд он остановится, показывая имя игрока и атрибуты выпавшего ему снаряжения. Членам Сияния немного не повезло, поскольку ни один из них не смог попасть в те 10% со специальными призами. Все, что им выпало, зелено-медное снаряжение. Однако такая мощная гильдия, как Сияние, вообще не была заинтересована в серо-серебряном снаряжении, поэтому все это событие в первую очередь не было интересно им самим. После этого друг друга сменили багровая ярость, крылья ангела и бриллиантовая звезда. Хорошеньким девушкам багровой ярости повезло немного больше, 3 из них заполучили серо-серебряное снаряжение, покидая сцену в хорошем настроении. Затем наступил черед янтарного заката и рассвета, полуфиналистов. В розыгрыше повезло принцу зеленых листьев из янтарного заката и сардине из рассвета, им выпало желто-золотое снаряжение, лучшее, что могло. Эти 2 явно были в восторге. После этого настала очередь имперского неба, команды, занявшие 2 место, получить причитающиеся. Пусть земные боги и боги небесные под командованием отца всех богов благословят этих подонков черной сталью. Принялась рисовать черные круги в воздухе Вэй Янер. Малышка, команда, занявшая 2 место, получит, как минимум, желто-золотое снаряжение, сообщил ей Чжан Ян. Я знаю. Вот почему я пытаюсь проклинать их. Вэй Янер закатила глаза, смотря на Чжан Яна. Первые 4 члена имперского неба получили желто-золотое снаряжение, однако, когда настала очередь одного удара мечом, Он на самом деле вытащил фиолетово-платиновый предмет снаряжения. Атрибуты предмета сразу же были показаны на большом экране. Кольцо бесконечного желания, фиолетово-платиновый, кольцо, живучесть. Плюс 202 сила, плюс 58 при экипировке. При атаке поглощает 116 урона. Использование. Весь полученный урон будет конвертирован в очки здоровья. Длительность. 2 секунды. Кулдаун. 30 минут. Требуемый уровень. 80. Это было просто ужасно. Увидев атрибуты этого кольца на большом экране, все зрители заохали. Ну, надо успокоиться. Это все-таки фиолетово-платиновое снаряжение, чего и следовало от него ожидать. Один удар мечом не ожидал того, что на самом деле сможет вытащить фиолетово-платиновое снаряжение, поэтому разразился торжествующим смехом. Выиграв этот предмет, он стрельнул позой победителя в сторону Чжан Яна. «Ах, черт, это сводит меня с ума!» Немедленно закатал рукава Вэй Янер. «Малышка, ты и вправду благословила их фиолетово-платиновым снаряжением, ты неправильно произнесла заклинание». Не сумев сдержаться, рассмеялся Чжан Ян. И, наконец, долгожданная очередь дошла и до наших чемпионов. Поприветствуем одинокий пустынный дым теплыми аплодисментами. Лю Ваньфэй подпрыгивала вместе со своими дыньками, идя к Чжан Яну и его группе, чтобы заключить каждого из них в теплые объятия. В этом смысле сильный удар. Да, Ханин Сюэ не могла не поддразнить Чжан Яна, у которого было неприятное выражение лица. Она абсолютно точно была достойна звания сексуальной богини. Эта пара круглых, огромных горных вершин, вероятно, была даже более известна, чем их обладательница, принеся ей мировое признание. Словами было просто не описать уровень ее сексуальности. Чжан Ян, неопределенно улыбнувшись, мягко сказал: «Можешь не ревновать, твои-то все равно лучше будут». Ханин Сюэ, покраснев как помидор, лишь потеряла дар речи. Счастливый розыгрыш, наконец, начался. Вэй Янер, будучи самой нетерпеливой, вышла вперед всех. Большое колесо немного покрутилось и, наконец, указало на приз. Маска серебряного волка, фиолетово-платиновый, доспехи, защита. Плюс 80 живучесть, плюс 806 сила, плюс 540 ловкость, плюс 240 гнездо 3 го уровня 1 гнездо 3 го уровня 2 требуемый уровень, 80. Глава 282.2. Мы, чемпионы. Члены группы чемпиона обладали 30% шансом выпадения фиолетово-платинового снаряжения. Этой маленькой девочке очень повезло. За вращением Вэй Янер шла очередь нарцисса мечты, уже подошедшей к кнопке. После захватывающего вращения большого колеса, ее приказ также высветился на большом экране. Мантия лунного потока, желто-золотой, тканевый доспех, защита. Плюс 8 живучесть. Плюс 288 интеллект, плюс 270 энергия, плюс 115 гнездо 2 го уровня 1 гнездо 2 го уровня 2 требуемый уровень, 60. К несчастью, в этот день удача от нее отвернулась, девушка смогла получить лишь предмет желто-золотого снаряжения. Хотя предметы такого качества были роскошью, о которой простые игроки могли лишь мечтать, по сравнению с другими возможными выигрышами, это было сплошное разочарование. Нарцисс ушла с грустным выражением лица. Однако нарцисс мечты уже была экипирована в полный набор желто-золотой брони, поэтому этот предмет был практически для нее бесполезен, но девушка, по крайней мере, все еще могла заработать огромное состояние, продав его. Ханин Сюэ была третьей, кто шагнул вперед. Этой женщине всегда сопутствовала просто смехотворная удача, когда дело доходило до поиска вещей и заработка снаряжения. Возможно, она даже переспала с самой системой, поэтому результат лотереи не был большим сюрпризом. Платье набожности, фиолетово-платиновый, тканевый доспех, защита, плюс 16 живучесть, плюс 806 интеллект, плюс 540 энергия, плюс 230 гнездо 3 го уровня 1 гнездо 3 го уровня 2 требуемый класс. Священник требуемый уровень, 80. Набор доспехов сердца набожности, 1-8, 3 предмета, увеличивает максимальное количество очков маны на 5-0-0-0, 5 предметов. Когда игрок использует исцеляющий навык, увеличивает скорость каста на 10% в течение 10 секунд, может складывать до 3 раз максимум. 8 предметов. Любой из ваших исцеляющих навыков имеет 5% шанс продублировать себя, помогая вам в исцелении. Эта девушка со своим уровнем удачи могла бросить вызов богам на небесах. Она не просто вытащила фиолетово-платиновый предмет, Он еще был и частью набора снаряжения. Обычно каменное лицо Сунь Синьюй сияло нехарактерным для нее блеском, не в силах скрыть волнение. Девушка вышла на сцену довольно оживленной походкой, что обычно было ей не свойственно. Больше колесо снова начало свой бег и остановилось. Поножи титана, фиолетово-платиновый, броня, защита. Плюс 80 живучесть. Плюс 806 сила. Плюс 230 ловкость. Плюс 115 при экипировке. Поглощает 232 урона при атаке. Гнездо 3 го уровня 1, гнездо 3 го уровня 2, требуемый класс. Хранитель, требуемый уровень 80, набор доспехов титана 1-8, шлем титана, ожерелье титана, нагрудник титана, плащ титана, перчатки титана, поножи титана, сапоги титана, стена титана. 3 предмета. Увеличивает максимальное количество очков здоровья на 10000. 5 предметов. После каждого эффективного блока ваш удар щитом не потребляет очков ярости, а также увеличивает урон на 100% в течение 3 секунд. 8 предметов. Каждый раз, когда вас атакует, с вероятностью 1% вы можете получить благословение титана, оглушающее врага на 10 секунд. Этот эффект действует против всех монстров-боссов ниже фиолетово-платинового ранга. Набор доспехов хранителя. Чжан Ян не смог удержаться, начав потирать руки. Он пускал слюни на приближающуюся Сунь Синьюй, сказав ей, когда девушка подошла: «Ледяная королева, ты действительно сегодня просто великолепна, я люблю тебя очень, очень сильно». Даже ледяная личность Сунь Синьюй тут уступила, и она, закатив глаза, сказала Чжан Яну: «Я когда-нибудь говорили что-нибудь о том, что отдам это тебе? Хе-хе». Эта женщина была подобна переменному ветру. Немного подразнить ее было можно, но если продолжить, то она будет сильно злиться. Чжан Ян, мудро улыбнувшись, направился к кнопке, чтобы забрать свой приз. «Крутись, крутись, крутись». Чжан Ян, протянув руку, нажал кнопку и сразу же повернулся, чтобы посмотреть на большой экран у него за спиной. Колесо остановилось. Призом был «Шип любви», фиолетово-платиновый, кинжал, атака. 1259-1659 интервал атаки. 1,9 секунды ДПС. 768 гнездо 3 го уровня 1, гнездо 3 го уровня 2 при экипировке. Успешные атаки имеют шанс наложить на цель эффект «Шип любви», уменьшающий атаки цели на 20% в течение 5 секунд. Требуемый уровень 80. Какой ужасный ДПС. Он на самом деле наносил 2 раза больше урона, чем загадочный меч тьмы Чжан Яна. С интервалом атаки в 1,9 секунд он определенно не имел себе равных среди снаряжения для воров. Быть заколотым такой штучкой было бы отнюдь не весело. Чжан Ян, вернувшись к своей группе, улыбнулся. «Ледышка, кажется, ты получишь намного больше. Воры сильнее всего зависят от своей атакующей мощи. Это превратило бы ее в легенду среди воров». Сунь Синьюй, не сказав ни слова, неопределенно улыбнулась, но на лице ее читалась неприкрытая, ничем не сдерживаемая радость. Это был очень свежий взгляд для нее. «А теперь мы вручим награду самому ценному игроку. Давайте же перейдем к последней лотерее, и последним ее участником будет». Лю Ваньфэй, вытащив из конверта листок бумаги, на мгновение остановилась и сказала: «Господин Чжан Юй». Толпа тут же приветствовала его. Вэй Янер недовольно надулась: «Хэймэм, какой дурной вкус. Я действовала намного лучше, чем этот нуба-танк». Лю Ваньфэй, притянув Чжан Яна к себе, крепко обняла его. На этот раз она несколько раз ударилась своими массивными дынками прямо в грудь Чжан Яна, прежде чем продолжить. «Господин Чжан Юй, вы гильдмастер одинокого пустынного дыма, а также самый ценный игрок состязания парящих мечей. Не хотели бы вы что-нибудь сказать игрокам со всего мира?» Чжан Ян немного задумался, прежде чем сказать: «Год Эсмерцли – это не просто выдающаяся платформа игрового мира. Это также общество в виртуальной реальности, в котором каждый может найти для себя радость и открыть новые миры. Я надеюсь, что еще больше игроков присоединятся к Год Эсмерцли. Давайте вместе завоюем мир и построим наше будущее». Зал взорвался овациями и аплодисментами. «Хе-хе, хорошо сказано, господин Чжан Юй. Тогда приступим к розыгрышу главного приза за звание самого ценного игрока». Чжан Ян сделал глубокий вдох, прежде чем нажать кнопку еще раз. «Крутись, крутись, крутись». И колесо остановилось. Один большой толстый щит сразу же появился на большом экране позади Чжан Яна. Невероятно большие атрибуты оставили всех безмолвными. Стена титана, фиолетово-платиновый, щит, защита. Плюс 1920 живучесть. Плюс 1344 при экипировке. Поглощает 696 урона при атаке. При экипировке. Увеличивает продолжительность защитной стены на 5 секунд. Требуемый класс. Хранитель требуемый уровень. 80. Глава 283.1. Вторая корректировка механики классов. Один ударом меча был уверен, что у него лопнула вена на виске, но ему было плевать на это. Твою мать, что за везение. Одинокий пустынный дым, как известно, крайне эффективен в вопросе прохождения подземелий. Наблюдать за тем, как Чжан Ян получил два фиолетово-платиновых предмета снаряжения, было до глупого смешно. К тому времени, когда он достигнет 80 уровня, у кого в мире будет шанс против них? Возможно, он и получил один предмет фиолетово-платинового снаряжения, к тому же еще и аксессуар. Обычно, как известно, аксессуары, вроде колец и ожерелья, чрезвычайно трудно найти, они являются драгоценным камнем среди всего другого снаряжения, но два выпавших предмета сета серьезность принижали полезность данного колечка. Чжан Ян получил два предмета набора доспехов титана, сумей он достать всего лишь еще одну часть набор, то этот парень выполнил бы условия для получения первого эффекта сета. Тогда Чжан Ян мгновенно получит прибавку к здоровью в размере 10 тысяч единиц. Это будет означать только то, что он сможет совершать больше ошибок в подземельях, и сможет дольше держаться в сражениях с боссами открытого мира. Святое дерьмо, это плохо, это действительно плохо. Как он смог получить столько хороших вещей? Один удар мечом начал погружаться в отчаяние, его лицо становилось темнее с каждым мгновением. Чжан Ян, напротив, испытывал величайшую радость, потому что для хранителей их щиты определяли все их существо. Получить хороший щит было намного важнее, чем что бы то ни было еще. После завершения лотереи несколько представителей организационного комитета по очереди произнесли свои совершенно бесполезные речи, и, наконец, состязание парящих мечей было завершено. Серверы GOTS Mirazle будут закрыты на 6 часов, начиная с 2 часов ночи, для проведения обслуживания сервера, а также введения новых патчей и обновлений. Помимо этого, масштабный эпический фильм «Сердце рыцаря», который был полностью снят внутри GOTS Mirazle при участии кинокомпании «Подсчет золотых камней» и «Dream Technology», уже был готов к выпуску. Он будет транслироваться в кинотеатрах и игре с 1 января, так что люди смогут выбрать посмотреть его в кино или испытать зрительский взгляд на эпичный, чудесный и великолепный фильм о войне. Организационный комитет помог участникам приобрести билеты домой, но они не предоставили ничего для игроков, как Чжан Ян и Хан Инсюэ, которые жили ближе к Шанхаю. 10 членов одинокого пустынного дыма, покинув отель, прибыли на пляж, расположенный в 10 милях от мегаполиса. Хотя холодный ветер и был силен, но он не смог охладить пыла их теплых сердец, они ужинали, проводя время за долгими разговорами, и вернулись в отель только чтобы упасть на кровать почти в 3 часа ночи. Поскольку организационный комитет взял на себя ответственность оплачивать проживание только до полудня следующего дня, если бы кто-то из игроков хотел остаться, им пришлось бы платить уже из своего кармана. На следующий день около 9 утра все начало просыпаться один за другим. После тяжелого прощания Чжан Ян, Толстый Хань, Сунь Синь Юй, Хан Инсюэ и Вэй Янер, наконец, отправились обратно в город Чжоусу. Сунь Синь Юй после своего возвращения сразу же направилась в полицейский участок, а Толстый Хань отвез Чжан Яна обратно на узкую дорогу его жилого района. «Маленький Ян, кто эта девушка-полицейский?» – спросил, наконец, Толстый Хань из любопытства. Вызволила Чжан Яна из тюремной камеры одним звонком, и сумев отключить электропитание знаменитого отеля высокого класса в Шанхае более чем на 10 минут, просто сказав: «Я возьму на себя всю ответственность». Это было просто умопомрачительно. Связаться с местным полицейским участком и потребовать освобождения человека, обвиняемого в проституции, было не так-то сложно. Даже такой влиятельный человек, как потерянная мечта, мог бы это сделать. Но чтобы отключить питание большого отеля больше чем на 10 минут, даже дедушка потерянной мечты не сможет такое провернуть. Не то чтобы его дедушка не мог этого сделать, но если бы об этом узнало правительство и использовало бы это как оружие против его семьи, у них не было бы выхода. Тем не менее, даже на следующий день после этого инцидента с отключением отеля Цзинь Юань, об этом не было никаких новостей ни по телевидению, ни даже хотя бы какой-нибудь крошки в интернете. Насколько же страшны тогда ее сила и влияние, хотя у потерянной мечты и был большой рот, он не был идиотом. Он сказал, что если его дед сам станет губернатором или помощником Онова, то только тогда он сможет осуществить подобные действия на своей территории. Так кто же такая Сунь Синьюй? Чжан Ян никогда не спрашивал ее раньше, постоянно задавая себе этот вопрос. Он действительно был бойфрендом-неудачником. Довезя Чжан Яна до дома, толстый Хань медленно двинулся вдоль побережья. Чжан Ян видел, как несчастный толстяк, отъехав на несколько сотен метров от его дома, остановил машину, чтобы забрать девушку. Этот извращенец. Он мог только покачивать головой, поднимаясь по лестнице, и, открыв дверь, входя в объятия своего дома. Парень втиснулся обратно в уютное логово, которое оставило без присмотра на несколько дней. Он зашел в интернет, чтобы посмотреть новости на официальном сайте игры, желая узнать, есть ли какая-нибудь новая информация о предстоящих обновлениях. Первая новость была о корректировке всех классовых навыков. 1. Все мгновенные навыки будут обладать общим односекундным откатом после активации. Это ослабляло не только воинов, но и представителей всех классов игры. Например, когда берсерк попадает в засаду вора, теряя очки здоровья в ошеломленном состоянии, он все равно набьет ярость до максимума. Пока у него будет хотя бы одна жизнь, у берсерка будет шанс на ответный удар. Обычная атака плюс раскалывающий торнадо плюс разрушительный удар плюс силовой удар, можно будет мгновенно использовать такую комбинацию. Из-за чрезвычайной силы двуручного оружия, берсерк может даже моментально убить своего противника. Однако с этим нововведением после выполнения обычной атаки в комбо с раскалывающим торнадо, игрокам-берсеркам придется подождать одну секунду, прежде чем они смогут использовать разрушительный удар, а потом и еще одну, перед тем как ударить силовым ударом. Этот нерв касался каждого класса, но сильнее всего влиял именно на воинов. 2. Навык агрессии авангарда был пересмотрен. Теперь его эффект похож на ауру. Активировавший навык может передвигаться вместе со щитом, передвигая и область действия навыка. Сам носитель щита является центром навыка. Диаметр действия, как и длительность навыка, изменены не были, 3 метра и 10 секунд соответственно. Это можно было считать мощным улучшением, поскольку оно увеличивало гибкость и возможности навыка, как в групповых PvP-сражениях, так и при прохождении подземелий. Глава 283.2. Вторая корректировка механики классов. 3. Потребление очков ярости некоторыми навыками воинов были отрегулированы. Силовой удар теперь требует не 30, а 40 очков ярости. Количество очков ярости для использования раскалывающего торнадо также увеличено с 20 до 45, разрушительного удара с 30 до 45, горизонтального удара с 20 до 45. Это было просто безжалостно и серьезно препятствовало взрывной силе класса воинов. После этого в новостной ленте наконец-то появился чемпионат профессиональной лиги, которого так долго ждал Чжан Ян. Как и в прошлой жизни, чемпионат профессиональной лиги будет разделен на два ранга – СА, а сам будет проходить в форме региональных матчей. В общей сложности было 16 групп С ранга, а в чемпионате А ранга будут принимать участие 32 группы. Все они будут оценивать на основе накопленных очков чемпионата. В каждой группе может находиться 10 членов, на соревнованиях будут проходить 7 матчей 1 против 1 и 1 5 против 5. За победу в сражении 1 против 1 команде победителю присуждается 1 очко матча, а за победу в битве 5 против 5 – 2. Как только одна сторона набирает 5 очков матча, ей начисляется 1 очко чемпионата. Каждый игрок может лишь один раз принять участие в сражении 1 против 1, но в матче 5 против 5 не принимается во внимание, принимал ли игрок участие в каких-либо предыдущих сражениях. Чемпионат планируется начать к началу февраля, а продлится он до конца декабря. После этого две команды, занимающие верхние строчки рейтингов S-ранга каждого региона, будут назначены для участия в Лиге мировой элиты, в финале, который пройдет в январе, где команды будут сражаться за звание мирового чемпиона. Кроме этого, последние 4 команды из рейтинга S-ранга будут сражаться с 4 лучшими командами A-ранга, а их противники будут выбраны путем жеребьевки. Выигравшая сторона либо продолжит участие в соревновании, либо останется в чемпионате S-ранга в следующем году, в то время как проигравшая попадет в чемпионат A-ранга. Участники чемпионатов S и A-рангов будут ежегодно оплачиваться драмтичнологи, но только те, у которых активность составляет больше 30%. Из-за того, что всего проходит 7 сражений 1 против 1, а в сражении 5 против 5 могут принять участие те же конкурсанты, что и в сражениях 1 против 1, дриамтичнологи были обеспокоены тем, что некоторые команды могут намеренно не выводить 2-3 своих игроков, чтобы получать за них деньги. Помимо чемпионатов S и A рангов существуют также другие чемпионаты B, C и D рангов, которые представляли собой метод восхождения по лестнице для накопления очков. Пока участники этих чемпионатов способные игроки, они смогут быстро перейти из D ранга в B ранг. Аналогичным образом, когда чемпионаты S и A ранга находятся на перерыве, 8 команд нижней восьмерки чемпионата A ранга должны будут сразиться с верхней восьмеркой команд чемпионата в ранга в отборочных матчах. Те, кто выиграет, смогут перейти в чемпионат A ранга, а те, кто проиграет, вынуждены будут опустить до чемпионата в ранга. Группы, которые смогли войти в топ-16 на предыдущем состязании парящих мечей в Шанхае, будут выбраны в качестве начальных команд чемпионата S ранга. Что касается A ранга, то 32 группы будут отобраны следующим образом. 16 команд будут выбраны из тех, которые прошли в топ-32 на состязании парящих мечей. Что касается оставшихся 16, то среди групп, которые захотят попасть в чемпионат A ранга, будут проводиться сражения в основных городах, и лучшие 32 команды, прошедшие через эти региональные сражения, столкнутся друг с другом, чтобы бороться за оставшиеся 16 мест в чемпионате A ранга. Группы, которые должны будут принимать участие в чемпионате, имеют право отказаться, но должны заранее сообщить об этом системе к 10 января следующего года, чтоб организатору было легче найти замену. Помимо этого, соотношение между игровым временем и реальным, начиная с 1 января, изменится, сместившись в отношении как 3 к 1. Кроме того, игроки также смогут настроить себя в спящий режим во время игры. Другими словами, 3 дня в игре будут равны 1 дню в реальности, а игроки смогут играть, пока спят. Эта функция для белых воротничков стала большим благословением. В то же время атаку смогут играть полмесяца, не беспокоясь о еде и сне. Чжан Ян, взяв свой игровой шлем, вошел в игру, и сразу же серия системных голосовых оповещений зазвенела у него в ушах. Динь, поздравляем с получением титула чемпион состязаний парящего меча, Китай. Динь, вы получили 3 уровня. Динь, вы получили 1 очко навыка. Динь, вы получили предмет, шип любви. Динь, ваш денежный приз был внесен на ваш банковский счет, пожалуйста, проверьте сумму. Динь, поздравляем с получением титула «Самый ценный игрок состязания парящих мечей, Китай». Динь, вы получили 1 уровень. Динь, вы получили предмет «Стена Титана». Тело Чжан Яна прямо-таки обливалось лучами золотого света, его уровень был мгновенно повышен с 67 до 71, делая его самым высокоуровневым игроком во всем Китае. Он вложил очки и умения, которые получил за достижение 70 уровня, а также за чемпионское звание и за достижение первой зачистки тюрьмы удара молнии в волю воина, которая теперь была улучшена до 7 уровня, а кулдаун уменьшился всего лишь до 4 минут. Когда он вошел в систему, члены его гильдии один за другим принялись поздравлять своего лидера. Сотня выстрелов все еще был в самолете, так что все воспользовались случаем, чтобы умасливать Чжан Яна через гильдейский канал. Если они упустят эту возможность сейчас, когда тигр вернется в логово, у этих котят больше не будет шанса пошалить. Поскольку у Чжан Яна сейчас не было желания повышать уровни, он решил пойти посмотреть что-нибудь на аукционе. Осмотревшись, он непреднамеренно нашел рецепт зелья подвижности новичка. Человек, который продавал этот рецепт с аукциона, очевидно, не знал о его ценности, и поэтому хотел за него всего лишь 500 золотых. Чжан Ян сразу купил этот рецепт. Юйли по счастливой случайности оказалась в сети, поэтому он, связавшись с ней, передал рецепт. Затем, взяв со склада ледяную траву, которая хранилась там уже давным-давно, также передал ее своему алхимику для изготовления зелий. Юйли вернулась в Год Эсмерцли с тех пор, как ее мать выписали из больницы, она посвятила свое время в игре профессии алхимика. При сильной поддержке Чжан Яна ей удалось за короткие сроки повысить свой уровень мастерства до эксперта. Однако рецепты зелья сопротивления тьме новичка и зелья огнестойкости 3-го уровня было нелегко освоить, и ей это так и не удалось. К счастью, Пик спроса на эти два вида зелий уже прошел, так что она не сильно проиграла. С той ночи, когда парень сорвал ее вишенку, они еще несколько раз повторяли свои ночные занятия. С той самой ночи Юли сексуально пробудилась, и ее аппетит лишь возрос, как и изящность и навыки в этой области, из-за чего у Чжан Яна настали действительно трудные времена. Глава 284.1. Белоснежка. Прошел еще один день, и игроки, участвовавшие в незабываемом состязании парящих мечей, ступили на порог своих уютных домов, и значки их профилей, которые оставались темными в течение всего дня, начали загораться один за другим, свернувшимися к повседневной жизни игроками. Чжан Ян вошел в игру рано утром, и первое, что он увидел, ярко светящаяся в списке друзей иконка Вэй Янер. Потрясенный, он послал ей личное сообщение, спрашивая: «Деточка, ты снова пропустила занятие? Кто это сказал? Ради Христа, сейчас же канун Нового года. У нас есть 3 выходных. Даже если и так, разве тебе больше нечем заняться? Ты планируешь получать степень в год Эсмерцли или что-то в этом роде? Глупый, глупый, глупый. Я специализируюсь на искусстве и буду отличным дизайнером. Какая польза от такого дерьма, как математика и другие науки? Компанией будут управлять профессиональные менеджеры. Все, что мне нужно будет сделать, завладеть чувством моды людей в соответствии со временем и сделать лучшие проекты в мире. Ты придумываешь замечательные оправдания своей вялости. Ты знал об этом, ХМ, хулиган? Оставь меня в покое. Я буду тебя игнорировать». Скооперировавшись с Хан Инсюэ, Вэй Янер и нарциссом мечты, Чжан Ян повел свою группу к подземелью 70 уровня, королевству Ос. Поскольку толстые хани и сотня выстрелов сейчас были на середине 60-х уровней, только игроки, которые участвовали в состязании парящих мечей вместе с Чжан Яном, соответствовали требованиям подземелья по уровню. Каждый из них получил по 3 уровня в качестве одной из своих наград. Кроме Чжан Яна и Сунь Синьюй, которые были раньше 68-го уровня, Вэй Янер, нарцисс мечты и Хан Инсюэ были 67-го. Поэтому с повышением все-таки смогли войти в подземелье. В одном большом регионе могло находиться до 6 карт 70 уровня, 3 карт 80 уровня и только 1 90 уровня. Однако размеры карты будут пропорционально увеличиваться по мере уменьшения их количества. Площадь королевства Ос, например, была в 6 раз больше площади всего леса Танилы. Королевство Ос было построено людьми, но они не были связаны ни с одним из человеческих королевств. Это было нейтральное королевство, у которого были хорошие отношения с кентаврами, дриадами, полуэльфами и многими другими расами, вместе сопротивляющимися порче нежити и демонов, распространяющейся по их землям. Когда они вчетвером, наконец, пересекли тропический лес, то смогли добраться до небольшого древнего городка, рядом со входом в который, на доске объявлений было наклеено несколько плакатов с объявлением в розыск, и, что удивительно, один из них мигал желтым восклицательным знаком. Это был игровой квест. Разыскивается Белоснежка. Сложность квеста. В. Описание квеста. Белоснежка – принцесса королевства Ос, но потому, что она убила своего отца, великого Антария III, теперь разыскивается за измену и убийство самой королевой. Обратите внимание, Белоснежка является чрезвычайно опасным человеком и прекрасным манипулятором. Поэтому стоит предельно осторожно относиться ко всем ее словам, и как только вы узнаете о ее местонахождении, пожалуйста, немедленно сообщите властям королевства или убейте ее прямо на месте. Королева хорошо вас вознаградит. Последние новости. Ходят слухи, что человека, похожего на Белоснежку, в последний раз видели в долине бабочек. Все 4 обменяли взглядами, и Хан Инсюэ начала говорить. Белоснежка и 7 гномов, дриамтичнологи просто ворюги. Кивнул Чжан Ян. «Мы возьмем его?» Чжан Ян, улыбнувшись, ответил. «Разумеется, мы его возьмем. Разве вы не видели обещания хороших наград? О, Нубатанг, ты действительно бессердечен. Белоснежка и так уже настрадалась из-за подставы своей мачехи. Все считают, что она убила своего любимого отца, а вдобавок к преследованиям со стороны мачехи, теперь ты еще хочешь принять это задание, чтобы убить ее. Как же я ошибалась на твой счет, Бу». Вэй Янер четко проводила границу между теми, кого ненавидеть, а кого любить, заявив, что она в ярости от решения Чжан Яна. «Глупая маленькая девочка, если мы не найдем Белоснежку, кто поможет ей выступить против злой колдуньи-мачехи? О, Тогда мы отправляемся в долину бабочек. Конечно, местоположение долины бабочек не было указано в объявлении о розыске, а новая карта все еще была покрыта туманов войны, показывая только те области, которые были исследованы ранее. Но прямо под носом у человека находилась пара губ, поэтому все, что им нужно было сделать, это похлопать ими и спросить. Хотя городские НПЦ никогда не вдавались в подробности, они все равно смогли указать им направление, в котором нужно было двигаться. Покинув город, они вчетвером отправились на восток. Примерно через 20 минут ребята добрались до небольшой долины, где повсюду цвели цветы и зеленела трава, которую жевал невдалеке олень, а бесчисленное множество разноцветных бабочек танцевали в воздухе вокруг него, казалось, принимая разные формы, сначала буквы «С», которая позже превратилась в «В». Какое прекрасное место, так именно здесь и живут 7 гномов с Белоснежкой. Три дамы были полны радости, им не терпелось отправиться дальше, потому что каждая девушка мечтала встретить своего прекрасного принца. К счастью, толстого Ханя с ними не было, иначе он бы сказал что-нибудь безумное вроде оргии восьмером, чтобы немедленно разрушить фантазии трех дам. «Иди по пути вглубь долины», места становилось все меньше и меньше, потому она принимала V-образную форму. Когда они достигли ее конца, расстояние между двумя стенами, что были по обе стороны от них, составляло всего лишь 20 метров. В самой глубине этой долины в ряд выстроились очень низенькие домишки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, всего 7 низких домиков. Перед домами раскинулся огромный сад, окруженный забором из бамбука. Посреди него стояла красивая женщина лет 35, спокойно сидящая на деревянном шезлонге и греющаяся в лучах солнца. На нее было шелковое платье, а длинные волосы опускались до талии. Ее кожа была гладкая и светлой, как молоко. Белоснежка, элитный, гуманоид, уровень 76 хп, 152 000 защита, 400 примечания. Злая принцесса, по приказу королевы должны быть убиты на месте. Когда Чжан Ян и банда вошли в агрорадиус Белоснежки, она была потрясена, но, опомнившись, закричала: «Вас послала сюда эта злая ведьма, чтобы избавить мир от меня, я не позволю ей делать то, что она пожелает». Шуф, Белоснежка мгновенно бросилась вперед, начиная атаку на Чжан Яна и банду. Чжан Ян, немедленно среагировав, использовал свой рывок, встречаясь с ней и отправляя в состояние оглушения. Затем он принялся бить своего врага. Даже если она немного их превосходила, Белоснежка оставалась всего лишь элитным НПЦ, и под шквалом мощных атак небольшой группы, она упала на землю в кратчайшие сроки, оставшись с малым количеством жизней. Тем не менее она стала непобедимой почти сразу же после этого, что могло означать только то, что они активировали сценарий. «Пожалуйста, не убивайте меня, пожалуйста, умоляю вас», стала жалобно умолять Белоснежка с глазами, наполнившимися слезами. «Я не убивала своего любимого короля, он был моим отцом, все это дело рук злой ведьмы. Она подставила меня и попыталась заткнуть мне рот раз и навсегда. Она планирует превратить всех граждан королевства Ос в своих рабов. Динь, у вас есть два варианта. Один, убейте Белоснежку и принесите ее сердце королеве страны Ос, чтобы получить свою награду. Два, пощадите Белоснежку, и, возможно, она попросит вашей помощи в чем-то». В тот же момент Чжан Ян и банда получили системное уведомление. «Разумеется, мы выбираем вариант номер два. Как мы можем помочь нечестивым и убить невинных?» Вэй Янер сказала еще одну банальную фразу, которую выбрала из кучи мусора, которого посмотрела в эти дни. «Глупый Юй, если мы убьем королеву, как думаешь, мы сможем получить ее волшебное зеркало? Как только я посмотрю в него, оно скажет: Ханин Сюэ, Ханин Сюэ, ты прекрасней всех на свете». Чжан Ян, слегка нахмурившись, сказал: «Позволь мне подсказать тебе более легкий способ. Все, что тебе нужно сделать, так это просто записать эту фразу на диктофон и включать себе ее каждый день. Разве это не мило? Ты совсем не романтик. Хм, значит, все за второй вариант? Да».